Глава 10. Вода во фляге нагрелась, и пить ее было до тошноты неприятно. Ромейн казалось, что серое марево, затянувшее небо, это крышка, накрывшая мир, превратившая его в огромный котел, где все они варятся из-за невидимого солнца, лучи которого не достигали земной тверди, но все равно умудрялись уничтожать любой намек на прохладу. «Я скоро сдохну», — заявил Барниш, обливаясь потом. «Здесь невозможно дышать». «Лето», — просто ответила Фария, сидевшая рядом с ним на поваленном стволе. «Линос намного южнее 15 свободных земель». «Зато клятое яйцо наверняка чувствует себя прекрасно», — буркнул Ливр. Халахель похлопал по скорлупе и сказал: «Да, ему определенно лучше, чем вам». «Нам? А тебе жара нипочем, да?» Барниш стер испарину с лица и выжил платок. «В Фате вулканы истекают лавовыми реками. Вот там действительно жарко», — ответил Хель. «А я слышала, что там льды», — задумчиво пробормотала Фария. «И льды есть тоже. Мороз такой, что трещат кости». «Вот бы сейчас нырнуть в сугроб», — мечтательно протянул Ливр. «Настолько жарко здесь никогда не было». Фария посерьезнела. «Этим воздухом почти невозможно дышать». «Побочный эффект магии Нуат?» — предположила Ромейн. «Или они знали, что не просто спрячут от нас солнце, а заставят мир вариться в собственном соку?» «Думаю, это стратегия». Халахель лениво потянулся. «Грядет война, и если люди будут измучены еще и жарой, победить их будет куда проще. К тому же демонам не нужны доспехи». «А людям нужны», — хмуро закончила Фария. «Умно. Воины просто не смогут сражаться в броне». Ромейн вздохнула. «Они будут лишаться чувств еще до того, как выйдут на поле боя». «На твоей стороне дракон», — напомнил Хель. «Который будет поднимать температуру еще выше». Ромейн вспомнила, какой горячей была чешуя Латиша, когда он позволил им взобраться на свою спину. «А пламя? Любое сражение превратится в пылающий кошмар». «Интересно, в порядке ли моя команда?» Фария намочила ладони водой из фляги и протерла лицо. «Эмпуссии наверняка вернулись в бухту». «Не думай об этом», — посоветовал Хель. «Ты все равно не можешь им помочь». «У тебя что, нет сердца?» — возмутилась капитан. «Они мои друзья. Демонам плевать, кто они для тебя. Если пираты не смогли дать отпор, они уже съедены». «Заткнуться бы тебе», — проворчал Барниш, хмуро глядя на Халахеля. «Ладно, нужно идти дальше». Фария поднялась на ноги. «Кричащий город уже рядом». «Город, в котором вы не найдете помощи». «Заткнись!» — прошипела Ромейн. «Что?» — Ливр озадаченно уставился на нее. «Ничего!» — мысли вслух. Они вышли на пыльную дорогу и продолжили путь, изнывая от жары. Чтобы хоть немного отвлечься, Ромейн разглядывала окружавшие их странные деревья и кусты. Ничего подобного видеть ей еще не доводилось. Казалось, все растения Линоса изуродованы. Стволы и ветви закручивались едва ли не спиралями. Кусты ползли по земле, расстилаясь густыми коврами. Цветы раскрывались и закрывались, повинуясь только им известному порядку, и источали терпкий свежий аромат, не похожий ни на что, и одновременно напоминавший о чем-то забытом и приятном. Никто не знал, сколько продолжался их мучительный поход. Но время от времени Фария заставляла всех спать, и только исходя из этого, Ромейн решила, что идут они по меньшей мере пару дней. И за все это время она не видела ни одного живого существа. «Мирай!» Хмурый и отстраненный, он повернулся к ней и вопросительно приподнял черную бровь. «Почему здесь нет животных и птиц?» «Одни прячутся от жары, другие запутались и не понимают, когда наступает день». Мирай пожал плечами. «Много причин. Тьма сбивает с толку. «За все эти дни ты не сказал ни слова», — осторожно начала Ромейн. «Все в порядке?» Он мотнул головой и уставился прямо перед собой, но, помолчав, неожиданно сказал: «Я должен был вернуться домой. Брат убил бы тебя». «Я должен был попытаться». «Мы вместе доберемся до архипелага и свергнем тирана». Ромейн осторожно коснулась пальцами его плеча. «Я обещала и не отказываюсь от своих слов. Прямо сейчас моих людей могут убивать. Это не дает мне спокойно спать». Выглядел Мирай действительно неважно. Осунувшийся, с впавшими щеками и темными кругами под глазами, он напоминал тень себя прежнего. Даже на раскопках ему не было так плохо. Не дожидаясь новых вопросов, Мирай прибавил шагу, обогнал Ромейн и пошел рядом с Барнишем. На его место тут же встала Фария. «Он не говорит со мной», — пожаловалась капитан. «И избегает так, будто я могу заразить его чем-то». «Халахель велел не лезть в их дела, но ведь это не она начала разговор, верно?» «Что между вами произошло?» — решилась спросить Ромейн. «Мы вместе росли». Фария улыбнулась. Ее глаза затянула дымка воспоминаний. «Мой отец сбежал с Фокоса и вплавь добрался до архипелага». «Вплавь?» «Сначала у него была лодка, но потом случился шторм, и до берега ему пришлось плыть. Но он всегда опускал кусок про лодку». Фария тихо рассмеялась. «На Чонгане отец был чужаком, темнокожий и огромный. Он был выше местных на добрые полторы головы и внушал ужас. Никто не хотел давать ему работу. Отцу пришлось заниматься рыбалкой. Первые лодку и сеть он украл, и даже это ему не помогло. На рынке его сторонились. Но однажды...» Фария вздохнула и искренне улыбнулась. «Однажды?» Ромейн толкнула ее локтем. «Прекрасная женщина не смогла пройти мимо, да?» «Да, моя мать оказалась не из робких. Она стала покупать у него рыбу, а позже даже оставалась, чтобы поболтать. А потом отец узнал, что она — дочь пиратского барона». Ромейн запнулась о собственную ногу и с трудом восстановила равновесие. «Мать?» «Ага», — Фария хмыкнула. «Все думают, что корабль достался мне от отца, но нет. Это подарок деда на 16-летие. А отец просто вошел в материнскую семью, поклялся барону в верности и позволил ему выжечь на руке символ соленого бога». «Ты веришь?» «Да, все мы верим», — перебила Фария. «И вере в трех это никак не мешает. Ты не похожа на ту, которая станет упрекать меня в иноверии». «Я и не стану», — буркнула Ромейн. «Просто мне всегда казалось, что соленый бог, погребенная Нарава и прочие остались в прошлом, в диких временах. Ты даже не представляешь, сколько последователей у диких богов. В запретном крае полным-полно культистов, шаманов, и трое знают кого еще. Здесь почти нет часовен и соборов, и последователи трех кажутся местным чудаковатыми глупцами». Ромейн задумчиво хмыкнула. «Вот как? Так что было дальше с твоими отцом и матерью?» Фария провела ладонью по кудрям и вздохнула. «Дальше родилась я. Отец настоял на том, что я должна получить хорошее образование, а не с младенчества ползать по палубам и повторять за пиратами ругательства. Тогда Чонганом правил отец Нисао, дед Мирая. Они с бароном сумели договориться, и пиратов не боялись. И не считали отбросами». Фария горько усмехнулась и продолжила. «Меня отправили учиться в Югендо. Если переводить на всеобщий, то получится что-то вроде павильона тайных искусств. И так вышло, что Нисао отправила туда же одного из близнецов». «Мирая», — поняла Ромейн. «Но почему братья учились отдельно друг от друга?» «Потому что Тецуо должен был стать генералом, правой рукой брата, и обучался в военной академии Тенгакуин», — пояснила Фария. «Значит, вы познакомились во время обучения», — заключила Ромейн. «Мирай был единственным, кто не сторонился меня». Фария хмыкнула. «Я оказалась выше других девчонок, еще и темнокожая. На меня смотрели, как на диковинное животное. Дом старой крови никогда не поддерживал смешение крови с жителями Фокуса, Линнеса или Большой Земли. Они так трясутся над своей белоснежной кожей и раскосыми глазами». По тону Фарии Ромейн поняла, что эта часть культуры архипелага была капитану глубоко противна. «Мы дружили, росли вместе. А потом старый лорд умер, и венец дома надели на Нисао. Вот тогда все и покатилось под хвост соленому богу». Фария сорвала несколько листьев с дерева, под которым они проходили, и начала методично рвать их на мелкие кусочки. Нисао организовала нападение на несколько прибрежных городов и обвинила во всем пиратов. Ей нужно было усидеть на троне. Женщин-лордов в доме старой крови не было слишком давно. Ее власть не хотели принимать. Малые дома взбунтовались. И она не придумала ничего лучше, чем создать врага, против которого народ смог бы объединиться, позабыв о ней. Ромейн кивнула, но промолчала, потому что понимала. Поступок Нисао — это всего лишь стратегический ход. Наставники, обучавшие ее и братьев, множество раз рассказывали о хитрых и гадких приемах, которые могут использовать лорды, чтобы сохранять свою власть. Это всего лишь часть игры силы, и побеждает в ней тот, кто окажется самым беспринципным и безжалостным. Деда убили. Фария бросила на землю ошметки листьев и обтерла руки о штаны. Без его твердой руки пираты разобщились и стали покидать архипелаг, согласившись с ролью мерзавцев и разбойников. Вот как все произошло. Ромейн слушала внимательно, но понимала, что часть истории Фария предпочла оставить в тайне. Любопытство подначивало задать интересующие вопросы, но слова Халахеля звучали в голове снова и снова. «Не лезь не в свое дело. Я любила его. И все еще люблю». Ромейн уставилась на Фарию, поразившись тому, как просто и легко та призналась в своих чувствах едва знакомому по сути человеку. «И это было взаимно, верно?» Он вплетал в мои волосы белые цветы. Мы сбегали в укромную бухту и учились любить друг друга. Фария буравила взглядом спину Мирая. Его кожа была такой нежной, что я стала называть его цветком лотоса. Ему нравилось. Он смеялся. «Мирай?» — Ромейн покачала головой. «Трудно представить». «Нисао не изгоняла меня», — вдруг призналась Фария. «Она поощряла наши свидания и близость, потому что наследник становился мужчиной. Она сама сказала мне об этом, представляешь? Без охраны заявилась в наш дом и сидела за щербатым столом с таким видом, будто ее совсем не смущал запах рыбы и соли. И еще Нисао сказала в тот день, что не прогонит мою семью с архипелага и прикажет воинам не трогать нас. Обычно за такими предложениями следует какое-то «но», — выдохнула Ромейн. «Ты права», — Фария кивнула. «Но мы должны были передать наши корабли дому старой крови. И, как она выразилась, остепениться. Мой отец назвал это «добровольно сесть на мель». «И Нисао позволила бы тебе продолжать отношения с Мираем?» — тихо уточнила Ромейн. «И даже стать его наложницей, когда он наденет венец их дома». «Трое!» Представить свободолюбивую Фарию в роли наложницы Ромейн не могла. Она знала капитана не так долго, но уже успела понять, что ее сердце яростное и пылкое. Делить возлюбленного с кем-то еще Фария бы не стала. Ни за что. «Мы с Мираем встретились в нашей укромной бухте глубокой ночью», — продолжила капитан. «Он был счастлив, представляешь? Предложение Нисао казалось ему невероятно великодушным. Знаешь, что он сказал? Вам всего лишь нужно отказаться от кораблей. Всего лишь». Фария тряхнула кудрями и опустила взгляд, перестав буравить спину идущего впереди Мирая. Он так и не понял, что корабли значили для моей семьи и для меня. «Избалованный наследник большого дома», — тихо сказала Ромейн. «Он мыслил совсем не так, как ты. Это до меня дошло куда позже». Фария горько улыбнулась и сжала ее плечо. «Это сейчас я понимаю, что он жил в совсем другом мире, что в его фантазиях и мечтах отказаться от кораблей было проще простого, а стать наложницей было честью. Но тогда меня словно разбили на сотни осколков. Я смотрела в его искрящиеся радостью глаза и думала, он не чувствует меня. Он никогда по-настоящему меня не понимал. А он все щебетал о том, что подарит мне лучшие шелка и редкий синий жемчуг». Вздохнув, Ромейн обвела рукой талию Фарии и прижалась виском к ее плечу. «Этой женщине нужен был не жемчуг, а единение душ. Она прониклась Мираем, а вот он ею нет». Наследник большого дома не понял, что дело было вовсе не в кораблях, а в том, что любовь Фарии к ним так и осталась для него всего лишь прихотью, от которой легко отказаться. Он не хотел меня отпускать. Звал в замок, уже решив, что я на все согласна. Но я сказала, что мне нужно объясниться с родителями. И Мирай меня отпустил. Мы договорились встретиться на берегу следующей ночью, когда взойдет луна. Фария расправила плечи, из ее взгляда исчезла нежность. Утром мы ушли в море и больше не возвращались на Чонган. Решив, что рассказ капитана закончен, Ромейн открыла было рот, чтобы задать вопрос, но Фария вдруг продолжила. А потом, спустя несколько лет, когда мои родители погибли, я вдруг почувствовала себя очень одинокой. Воспользовалась оставшимися на суше связями, передала Мираю глаз глубин, надеясь, что он воспользуется им. Но... «Погоди!» — Ромейн нахмурилась. «Мирай сказал, что его предали из-за этого артефакта». Они остановились и уставились друг на друга. Фария выглядела удивленной не меньше, чем сама Ромейн. «Из-за гласа глубин? Но почему?» — шепотом спросила она. «Долго еще топать-то?» — голос Ливра вырвал их обеих из судорожных размышлений. «С меня сейчас кожа слезет!» «Почти пришли!» — откликнулась Фария. «Ромейн, пожалуйста!» «Нет!» — сразу же отказала она. «Не проси меня об этом!» «Он ни за что не станет откровенничать со мной!» «Со мной тоже!» «С тобой он хотя бы разговаривает. Я должна узнать, что произошло». Фария сжала пальцами ладони Ромейн. «Не заставляй меня сходить с ума, гадая, как мой артефакт стал причиной его изгнания». «Не лезь не в свое дело», — сказал Халахель. Но она все же влезла. «Я попробую», — нехотя согласилась Ромейн. «Но ничего не обещаю». «Этого достаточно. Спасибо». Фария снова пошла вперед, увлекая ее за собой. «Прости, что втягиваю тебя в это, но он все еще мне дорог. Слишком дорог». Халахель обернулся. Его острый взгляд скользнул по лицу Ромейн. Губы искривились в насмешливой улыбке. Все его существо буквально кричало. «Я знал, что ты вляпаешься». Он покачал головой и снова отвернулся. «Проклятье!» — мысленно выругалась Ромейн. Когда в полумраке проступили очертания башен и шпилей, Фария выхватила короткий изогнутый меч и насторожилась. «Что-то не так?» — тихо спросила Ромейн. «Обычно они уже кричат». «Кто?» «Увидишь». «Эй, вы!» — крикнула Фария. «Будьте осторожны! Кажется, что-то не так!» «Да чтоб меня!» — проворчал Ливр. «Мне казалось, что ничего хуже работ на проклятых раскопках со мной не случится, но видят трое. Я ужасно ошибался». Ромейн хлопнула его по плечу, пытаясь ободрить. Теперь ей казалось, что раскопки были не таким уж и ужасным испытанием. В стене, окружавшей город, зияли пробоины. Створки сорванных с петель ворот валялись на земле. Куски разрушенной каменной арки завалили проход. В крыше сторожевой башни Ромейн разглядела дыры. «На них напали!» — прохрипела Фария и прибавила шагу. «Стой!» Мирай вдруг схватил ее за локоть, заставив остановиться. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, общаясь без слов. А после Фария медленно кивнула и произнесла: «Нужно отправиться на разведку. Яйцо с собой лучше не брать». «Мы не оставим его без охраны», — Ромейн покачала головой. «Оно слишком ценное, чтобы просто спрятать его в кустах». «Я не чувствую импульсий», — лениво протянул Хель. «Если демоны и были здесь, то сейчас их нет». «Тоже ты говорил в гроте», — рявкнула Фария. «В самом гроте импуси не было», — заступилась за Хеля Ромейн. Она понимала, что Фария переживает за команду, брошенную в бухте на произвол судьбы, но допустить разобщенности в их крошечном отряде не могла. «Пойду вперед». Мирай, казалось, даже не заметил возникшего напряжения. «Тебя здесь не знают». Фария качнула головой. «Я иду с тобой. А вы держитесь сзади, и в случае чего просто бегите, понятно?» «И бросить вас?» — возмутился Барниш. «Яйцо стоит десятка таких, как мы», — отрезала капитан и поспешила за Мираем. Ромейн хотела возразить, но вдруг поняла, что Фария права. Без нее и Мирая они смогут победить в войне. А вот без дракона... «Нет». «Верно, не привязывайся к ним. Они всего лишь две пары рук, способных держать оружие». «Заткнись». «Твое сердце не должно дрожать, девочка. В войне победит тот, кто сумеет отдать все, чтобы получить больше». «Не говори со мной». «Спроси у него, сколько войн мы выиграли?» «Спроси, скольких он убил». Пусть он расскажет, как разрывал глотки, как пировал на останках твоих предков. Спроси, девочка, спроси. Эй, леди, ты совсем бледная. Держи. Ливр передал Ромейн флягу с водой. Она приняла ее и вымученно улыбнулась. Голос демоницы походил на змеиное шипение, и сколько бы усилий Ромейн ни прикладывала, она не могла заставить ее замолчать. «Как думаете, в городе остался хотя бы один трактир? Убил бы за миску похлебки!» Барниш вздохнул. «А тебе лишь бы пожрать! Твое пузо скоро не влезет ни в одни штаны!» — заявил высокий худощавый ливр. «Это мускулы! Нет у меня никакого пуза!» Воспользовавшись тем, что мужчины отвлеклись, Ромейн нагнала Халахеля и пошла рядом. Его присутствие успокаивало. Ей казалось, что он точно поможет, но почему-то она никак не могла признаться в том, что Тед продолжала говорить с ней. «Если что-то пойдет не так, я унесу тебя отсюда», — тихо сказал Хель. «А зверомаг?» «Плевать на зверомага». «Он сможет защитить людей, а я нет». «Без него я смогу жить, а без тебя нет». Алый туман поднялся от земли к лицу Ромейн. Удивительно, но она ощущала его прикосновение так ярко, будто Халахель трогал ее руками. Сущность ласкала ее щеки, касалась век, проходилась когтями по затылку. «Что ты...» Она вдохнула алый туман и ощутила горькую влагу на языке. Губы пощипывала, будто сущность целовала ее, прикусывая кожу клыками. Отшатнувшись, Ромейн взмахнула рукой, пытаясь избавиться от наваждения. «Что это такое?» «Изучаю себя и тебя», — Халахель усмехнулся. «Поделишься впечатлениями. На что еще способна твоя проклятая сущность?» Ты даже не представляешь. Его темные глаза подернулись алой дымкой. И я не представлял, пока не появилась необходимость попробовать. Ромейн хмуро смотрела на Халахеля, пытаясь прогнать воспоминания о том, что произошло в гнезде Латиша. Там, в крошечной каморке, она решилась отдаться демону, чтобы привязать его к себе, чтобы быть уверенной в том, что он не бросит их в разгар войны, что он убьет ее, если что-то пойдет не так. И ей не было стыдно за это. Он желал ее. Или не ее, а сущность Тед, клубком скрутившуюся где-то в животе. Это не имело значения. Лежа под горячим телом, Ромейн думала лишь о том, какую выгоду сможет извлечь из союза с демоническим генералом. Да, ей были приятны его ласки, но впускать его в свое сердце она не собиралась. Он определенно хотел этого, а она хотела победить в войне. «А ведь совсем недавно ты осуждала меня, девочка. Приятно обладать им, правда?» Таким яростным, таким сильным и таким податливым. Я не делаю того, что делала с ним ты. Ему нравилось, можешь мне поверить. Фария стояла у развалин арки и махала рукой. Ромейн взяла себя в руки и повернулась к Барнишу и Ливру. Кажется, в городе безопасно. Тогда поднажмем. Горячая еда ждет. Ромейн заметила внимательный взгляд Халахеля и робко улыбнулась. «Правильно, девочка. Ему нравится думать, что ты беззащитна». Кричащий город разрушили, но жители не сдались. Они собрались в большие группы и разбирали завалы. Грязные и раненые, они громко переговаривались и отказывались сидеть без дела. Ромейн заметила молодого лекаря в светлых одеяниях. Он метался от одного человека к другому, предлагая помощь, но те лишь отмахивались и возвращались к работе. «Когда это случилось?» — тихо спросила она. «Пару дней назад», — ответила Фария. «У местных есть поговорка. В кричащем городе даже дети принимают удары рока грудью». «Что это значит?» «Они не сгибаются, не падают на колени», — холодно сказал Мирай. «И не бояться боли», — тихо добавила Фария. Ромейн ничего не поняла, но кивнула, надеясь разобраться совсем позже. «Смотри». Капитан указала на обломок, окружавший город стены, и Ромейн разглядела на ее вершине острые шипы. «И что?» — спросила она, хмурясь. «Прежде на них были насажены кричащие черепа тех, кто пытался захватить это место и потерпел неудачу. Теперь их нет». Местные провожали их маленький отряд удивленными взглядами. Интерес вызывали не люди или замаскированный демон. Люди глазели на яйцо. «Стоило спрятать его», — проворчал Барниш. «Того и гляди, эти оборванцы попытаются зажарить нашего приятеля». «Они не оборванцы», — возмутилась Фария. «Давайте попытаемся оплатить пару коек над трактиром и подумаем, что делать дальше». «Пахнет демонами!» Хель шумно втянул воздух носом. «Будьте внимательны!» Ромейн придерживала скрипящую дверь, пока они с Барнишем протискивались сквозь узкий проем с носилками. Им навстречу выбежала обеспокоенная женщина, которая, увидев яйцо, всплеснула руками и выпалила. «Не смейте меня пугать! Я думала, вы принесли кого-то из моих мальчиков!» «Извини», — искренне сказала Фария. «Какое огромное!» — женщина прищурилась. «Им можно накормить кучу людей. Продаете?» «Нет», — поспешно ответила Ромейн. Женщина хмыкнула. «Жаль, испортится ведь. Нам нужно отдохнуть». Фария встала между носилками и хозяйкой трактира. «Найдется место?» «Найдется». Все пришлые разбежались, когда напали демоны. «Чем платишь?» «Золотом». Фария достала из кармана браслет, а Ромейн вспомнила о золотой решетке, которая теперь перекрывала выход из бухты утопленников. Тот, кто обнаружит ее, мгновенно разбогатеет или погибнет, если импуссии не покинули свое убежище. «И давно на вас нападают демоны?» Фария оперлась локтями на деревянную стойку и наблюдала за суетливыми движениями хозяйки. «Они пришли вместе с тьмой», — ответила та. «Ты не выглядишь напуганной», — заметил Барниш. «Не разглядела твари из Фаты?» «Почему же? Разглядела. Но видела морды и поуродливее, например, бывшего мужа». Хозяйка хрипло рассмеялась, Ливер тоже хохотнул, но остальные пропустили шутку мимо ушей. «Где костяные певцы?» — спросила Фария. «Неужели они не сумели дать отпор импуссиям?» «Как видишь, не сумели. Однако благодаря им многие выжили». Хозяйка положила на стойку три тяжелых старых ключа. «Купальни остались целы, но они на соседней улице. Золота вы дали достаточно. Буду кормить вас, пока не решите уйти». Фария кивнула, сгребла ключи и направилась к узкой лестнице. Мирай помогал Ливру и Барнишу затащить на второй этаж яйцо, а Халахель стоял в стороне и смотрел на улицу сквозь удивительно прозрачное, но ужасно грязное окно. Ромейн подошла к нему и прикоснулась к стеклу пальцами. «Как они добились такой прозрачности?» «Я демон, а не стеклодув». «Что мы будем делать дальше?» Ромейн посмотрела на Халахеля. «Похоже, капитан хочет заручиться поддержкой костяных певцов. Если их будет достаточно, они станут хорошим подспорьем в войне». «А что они вообще делают? Певцы-то?» Хозяйка трактира подошла ближе и усмехнулась, обнажив ровные крупные зубы. «Поют, девочка!» Ромейн хотела съязвить, но остановила себя. «Что на меня нашло?» «Поют и поднимают мертвых», — добавил Хель. «Не мертвых», — возмутилась хозяйка. «Только кости. Певцы — это не какие-то там проклятые некроманты. Они создали костяных големов, которые защищали нас от демонов. Множество тварей пали, пронзенные их костяными копьями, но этого оказалось недостаточно». Вздохнув, женщина с тоской посмотрела на заваленную мусором и камнями улицу через окно. Ромейн хотела ее утешить, но не знала, что сказать. Возможно, пока они стоят здесь и тратят время на разговоры, ее дом тоже превращается в руины. «Серокожие предательницы взывают к генералам, девочка. Очень скоро твой мир захлебнется собственной кровью». «Заткнись!» «Спроси его о черной матери. Спроси, что она такое». «Ты хмуришься», — заметил Халахель. «Я просто устала», — соврала Ромейн. «Не хочешь сходить в купальни?» Его брови приподнялись, он медленно кивнул и сжал ее ладонь. Не отрывая взгляда от ее глаз, Хель провел Ромейн к двери и вывел на пыльную темную улицу. Она чувствовала присутствие его сущности и невесомое прикосновение. Халахель с трудом сдерживал себя, и Ромейн знала, как это использовать. Купальни действительно уцелели, более того, оказались совершенно пусты. Угрюмый владелец принял оплату золотой сережкой и бросил: «Когда прозвонит колокол, вам лучше уйти. Сюда заявится весь город». Ромейн тянула Халахеля за собой, вниз по каменным ступеням, к исходящему парам источнику, назвать который купальней не смог бы и слепой. Но за неимением лучшего варианта пришлось согласиться на это. Ромейн начала стягивать пиратскую рубаху, отвернувшись от Халахеля. Она не хотела быть слишком откровенной, не хотела, чтобы он что-то заподозрил. Он нужен ей преданным, как пес, и она сделает все, чтобы добиться этого. Избавившись от одежды, она села на край источника и коснулась воды пальцами ног. «Горячее!» Раздался всплеск, а спустя мгновение Халахель обхватил ее за бедра и стащил с края. Камень оставил на коже царапины, и они неприятно заныли, когда их коснулась вода. Тело Хеля было еще горячее. Ромейн чувствовала исходящий от него жар, и ей казалось, что еще немного, и источник закипит, а они сварятся заживо. «Почему ты ушел тогда?» — тихо спросила она, беззастенчиво покусывая кожу на его плече. «Оказалось, что наша природа не совсем совместима», — прошептал Халахель, лаская когтями ее затылок. «Что это значит?» «Только то, что я непременно захочу тебя съесть, маленькая леди». Его голос стал низким и урчащим, как и всегда, когда они оказывались слишком близко друг к другу. «Опасно. Слишком опасно. Ты ведь не серьезно?» Ее руки скользили по его спине и остановились, лишь достигнув ямочек на пояснице. «Более чем серьезно». Халахель прижал ее к каменной стенке источника и придавил собой. Алая сущность смешалась с густым белым паром и окружила их плотным коконом. «Я едва сдерживаюсь, маленькая леди». Он неторопливо вылизывал волосы на ее виске. «Твое хрупкое тело не сможет принять меня. Ты сломаешься в моих руках, и я не прощу себе этого». Сущность ласкала, гладила, сжимала и скользила по бедрам Ромейн. Ей казалось, что у Халахеля появились еще одна пара рук, еще одни губы и еще один бесстыдный горячий язык. Что-то скользнуло по ее ноге и обвелось вокруг нее. Ромейн вскрикнула, а Хель лишь хрипло рассмеялся. «Что это?» «Попробуй догадаться», — прошептал он и прикусил кожу на ее шее. Нечто скользило выше и походило на змею. Ромейн судорожно выдохнула. «Хвост!» Тело выгнулось. Оно вцепилось в плечи Халахеля и вдохнуло пар, смешанный с демонической сущностью. Голова закружилась. Его длинные волосы накрыли ее лицо, когда он склонился и впился губами в ее рот. Язык и хвост двигались в едином ритме. Сильная ладонь легла на горло и сжала его, не чтобы лишить воздуха, а чтобы обозначить свое присутствие. Он был везде. Руки, языки, когти и клыки. Их стало так много, что Ромейн не понимала, где заканчивается его тело и начинаются призрачные прикосновения сущности. Хвост извивался и подрагивал, касался, скользил и изучал. И этого все равно было мало. «Твой аппетит растет. Хорошо, бери все, что тебе предлагают». Халахель впился клыками в ее шею и потянулся к сущности. На этот раз она откликнулась охотно. Спустя мгновение он урчал, навалившись на Ромейн всем своим весом. Алая пелена вокруг стала гуще, ее прикосновение настойчивее. Хель подхватил Ромейн под ягодицы и поднял, заставляя обхватить свои бедра ногами. Ее пальцы путались в его волосах, сжимали и тянули. И вдруг нащупали пробивающиеся рога. Острые и шершавые, они медленно росли прямо под ее прикосновениями. Ладони Ромейн стали влажными от крови. С мучительным рыком Халахель отстранился и схватился за голову. Соскользнув с него, Ромейн погрузилась под воду, а когда вынырнула, ощутила пустоту. Его хвост исчез, как и сущность. «Тебе больно?» Она попыталась приблизиться к нему, но Хель отмахнулся. «Я хочу помочь». «Кровь и плоть черной матери отвергает все человеческое», — прохрипел он. «Я не могу». «Спроси, спроси, спроси его!» «Что это значит?» — Ромейн сжала кулаки. «Кто такая черная мать?» Халахель посмотрел на нее, и она увидела, что его зрачки расплываются, пытаясь принять демоническую форму. «Черная мать — это все. Фата, демоны, наша плоть, каждый проклятый вулкан и ледяные пустоши. Она — сущность, из которой состоит мир демонов. Она воплощена в каждом из нас. Ромейн не верила своим ушам. «Сущность? Но как победить то, у чего нет тела?» — в отчаянии выкрикнула она. «Запечатав!» — выдохнул Халахель. Зверомаг поступил верно. Она хотела отступить, хотела выбраться из источника и сбежать, но пересилила себя и приблизилась к нему. Вода алела кровью. «Значит, мы ее запечатаем. Снова!» Ромейн прижала рогатую голову Халахеля к своей груди и покачивалась, баюкая его и его боль. Хвост обернулся вокруг них и прижал ее к пылающему телу. «Возьми мою сущность», — прошептала она. «Мне не справиться без тебя, а тебе понадобятся силы». Халахель послушно приник к ее шее горячим ртом. «Вот так, девочка, дай ему почувствовать себя особенным».